История каштана в кармане пиджака не менее прекрасна, чем повесть о войне. Товарищи остались в немилой стороне, а он души не чает в кармане пиджака. От двухгодичной спячки очнулся в октябре, просыпался из пачки остаток табака, за мелочью ныряет трехпалая рука, внимательные пальцы скользят по кожуре. Он без году неделю валяет дурака, от двухгодичной спячки оправился вполне, не менее прекрасно, чем повесть о войне, история каштана в кармане пиджака.